Здравствуйте. Здрасте. Вы Александр Сергеевич? Вам повезло, это я. Звонок поступил из компании МБА Финансы, специалист Сорока Оксана Юрьевна. Ведется запись разговора. Звоню вам Ничего для решения себе. Вопроса. Это МБА Финанс. Да. Звоню вам для решения вопроса вашей задолженности перед компанией MoneyMan. У вас имеется долг по оформленному вами займу 24 июня 2019 года, 161 день просрочки, сумма которой у вас составляет 29 680 рублей. Данную сумму вам необходимо оплатить в полном объеме не позднее 7 марта. Оплата поступает? Погодите, а слушайте, мне же Эверест названивает по поводу этого долга. Вы-то при чем? Какой Эверест? Это компания МБА Финансы. Я понял, но мне говорю Эверест названивает тоже Сергеевич. По поводу этого долга. Ну, кредитор-то у вас один, Александр Сергеевич, а-га. Правильно? Правильно. То есть по агентскому он может привлекать сколько угодно лиц, да? Возможно. Нет. Когда вам с Эвереста звонили? Так не бывает. Когда вам с Эвереста звонили? Вчера, а то сегодня. Сегодня уже нашей компанией ваше дело. Ну окей, мне без разницы, кого нахуй посылать. Да что вы говорите? Все, что вы можете сказать, Александр Сергеевич? Что? Все, что вы можете сказать? Нет, я могу очень много сказать. Хотите послушать? Да? А долг погасить можете до 7 марта? Легко. Так погашайте, в чем проблема? 29 680 рублей в полном объеме. Ну только за хуй не считаю. У вас 161 день просрочки. Ага. Вы денежные средства на какие цели брали у кредитора? В баню сходить. 10 600. Еще раз? В баньку сходить с телочками. Ну, сходили. Вот теперь у этих девушек берите денежные средства на оплату своих долгов, раз у вас их нет, раз вы не можете их заработать. Да нет, ни этим девушкам еще приплачивать пришлось. Александр Сергеевич, если в течение пленного срока от вас оплата не поступает, то ваш кредитор, возможно, выставит ваш договор на электронные торги. 382-я статья договор сессии берет уступку права требования долга. Вы на диалог настраиваете? Да, конечно. Ну, что вы тараторите? Мы с вами обязательно еще раз свяжемся. Что вы тараторите? Давайте спокойненько поговорим. Спокойненько поговорим. До свидания. Эй, лохушка. Алло. Да-да. Здравствуйте. Здрасте. Компания Эверест, инспектор Банова, Светлана Юрьевна, ведется запись разговора. Классно. Вы Александр Сергеевич. Смотрите, как мы с вами одно, я уже с вами разговаривал. Ну, естественно. Александр Сергеевич, вам звонок поступает по поводу просроченной задолженности в компании Мигкредит. 70 995 рублей на сегодняшний день у вас задолженность. 155 дней просрочки. Почему оплату не вносите, Александр Сергеевич? А откуда вы знаете об этом всем? Вот это вот все. От вашей компании кредитора. А, у вас с моей компанией кредитором агентский договор? Все верно. Ах ты, понятно. А когда был заключен договор? Можно узнать дату? Я не располагаю такой информацией. Печально. Ну, видите, в чем дело. Я-то тоже не располагаю письмом от кредитора о том, что он привлек к нашим отношениям третье лицо. Александр Сергеевич, направьте вопросы все в компанию Мигкредит и уточните у них, почему вам не пришло письмо. А у меня к моей компании, к Мигкредит нет никаких вопросов. Это у них ко мне есть какие-то вопросы. А бегать почему-то должен я. Почему же так? Возможно, вас уведомили в личном кабинете или по электронной почте. Проверьте, пожалуйста, ваш личный кабинет и электронную почту. А не электронная почта, не что вы там еще сказали, не является легитимным средством уведомления. Ваш кредитор должен был вас уведомить любым удобным способом. Это неправда. Поэтому проверяйте информацию. Я вам могу спокойненько ваш аргумент перекрыть. В соответствии с пленумом Верховного суда от 8 января 2018 года, все вот эти вопросы были сняты. Молодец вы. Выучили такую умную фразу. Да, Александр, я такой. Сергеевич. Я такой. Вы либо предоставляете информацию, ведите конструктивный диалог, либо не занимаете в таком случае линию и мое личное рабочее время. Смотрите, ну я же как нельзя более конструктивно с вами говорю. Вы просто к этому не готовы? Почему я не готова? Ну, общаться со мной. Я готова общаться с вами только по поводу вашей задолженности. Ну, моя задолженность – это еще большой вопрос, потому что уведомлений никаких не было, и документов я никаких в таком не случае, видел. Александр Сергеевич. Да, да, да. Что такое? Да, да, да. Я просто в шоке сейчас от вашего поведения, конечно. Зря, зря. Принимайте, значит, далее звонки. И это все, что вы можете сделать. Все, что вы можете сделать. До свидания. Слабый, беспомощный. Внимание. Неопознанное лицо. Алло, да-да-да. Секунду, маленько, вставайте. Алло. Алло. Здравствуйте. Это компания Verba Connect. Меня зовут Новикова Олеся Алексеевна. Идется запись разговора. Мы действуем в интересах компании НАО ПКБ. Я могу слушать Андрея Вячеславовича? Слушайте. Андрея Вячеславовича, да, правильно? Ау. Не слышу вас? Слушаю, слушаю вас. Вы Андрей Вячеславович? О, вы со мной еще не разговаривали, да? Я. Что значит, вы со мной еще не разговаривали? Ну, мы со мной уже куча сотрудников Перваконнекта поговорили. Так мы по всей России работаем, конечно, вам и звонят с разных городов. Андрей ага. Вячеславович. Да-да-да. Звоним с очень выгодным предложением. По вашей задолженности. Срок так. На 1223 рубля. Угу. Вам известно, откуда у вас задолженность? Ну, конечно. Известно, да? Это какой банк? УТП. УТП. А что не получилось в банке счет открыть? Ну, а сейчас какое значение это имеет? Вообще никакого значения не будет иметь, если вы счет закроете, и звонки прекратятся, и значения никакого не будет иметь. А меня ваши звонки не беспокоят. Обязательства. Меня не беспокоят ваши звонки совсем. Вы забавные. Вы не отвечаете на вопрос. Вы забавные. А в какой вопрос вы, на какой вопрос вам ответ? Я еще раз задаю вопрос, по каким причинам банки не закрыли? Ну я же вам говорю, что сейчас это не имеет значения никакого вообще. Он уже давно не в банке находится, эта задолженность. Сейчас она вроде как вы заявляете свои права на этот долг. Первое коллекторское бюро, ваш новый кредитор, продали ваш долг 25 декабря 2014 года. Ух ты, 6 лет назад. А в данный момент вы работаете, вы трудоустроены? А я не хочу отвечать на ваши вопросы. Почему не хотите? Ваши звонки не беспокоят, вас вам доставляют это удовольствие. Да. У вас а почему не отвечаете? Ну, у вас не самый неприятный голос, чего уж там. Так мы сейчас не про голос, а про звонки. Ну и что, что? Мне тут звонил один, я забыл какого, Альберт. Помню, что его Альберт что-то там худой-берды какой-то звонил. Он мне такого наговорил. Весь YouTube ржет. И что? Ну ничего. Девушка. Зачем мне сейчас об этом говорите? Напомните, пожалуйста, ваше имя, отчество. Будьте любезны. Новикова Олеся Алексеевна, я вам представилась в начале нашего разговора. Я не спорю, представились, просто я не запомнил. Олеся Алексеевна. Я этому худоибергену четко сказал, да он и сам об этом знает, он хоть и дурачок, но понимает, что, ну, по сути, вам ловить-то нечего. Все, что вы можете, это сейчас позвонить. Вы работаете, вы трудоустроены, Андрей Вячеславович. А почему вы никак не реагируете на мою фразу? А зачем мне реагировать, Андрей Вячеславович? Ну, вам не нужно реагировать. Вы считаете? Вы внимательно посмотрите, это коллекторское агентство. Вы клиент коллекторского агентства. Ой-ой-ой, и что мне теперь, как мне реагировать на эту информацию? Коллекторское агентство работает в досудебном порядке. В каком? Это звонки, смс-сообщения в досудебном порядке и везде мероприятия. И работать мы вот так вот можем просто десятилетиями до полного погашения вашего долга. Что мне реагировать на ваши высказывания? Ну, господи, дозвоните. Можете вообще, вы никак можете не реагировать, просто принимайте звонки. Вас это устраивает? Нас тем более. Так, смотрите. Нас тем более, это наша работа. Я позвонила, деньги получила. Олеся, вы сейчас делаете, я уже говорил одному вашему молодому чемодану, пожилыми ушами, что вы делаете сизифов труд. То есть вы катите камень на гору, как бы, хер его знает зачем. Я позвонила вам, да, и получила деньги. Андрей Вячеславович, я выполняю свою работу. Я работаю. Очень печально, что вы относитесь так к этому. Андрей Вячеславович, давайте вот будем только про вашу задолженность говорить, по существу. Договорились? А как вы можете меня заставить? Это никакого отношения вообще не имеет к вашей задолженности. А вы меня не можете заставить никак говорить на те темы, которые интересны вам. Понимаете? Можете не говорить, Андрей. Хотите лично пообщаться? Приезжайте. Ваша выездная группа уже обещалась ко мне приехать уже не первый раз, а не второй, не третий. Ну, приезжают не ко всем же, не сразу. Ну, почему бы не приехать? У вас же прям смотрю, ко мне большой-большой интерес, и все равно никто не едет почему-то. У нас ко всем интерес. Звонки поступают всем клиентам, у которых не выполнены финансовые обязательства. Вы не исключение. Ну, я не спорю. Доход у вас в среднем какой? Не вижу никакой надобности вам это отвечать. Прописано по-прежнему, адрес не изменился? Ну, девушка, я же вроде по-русски говорю вам, да? Я вам хочу сказать, что? Я говорил это всем вашим предыдущим сотрудникам. Я прекрасно знаю, что у меня вышел срок исковой давности. Уже не один раз, я бы сказал. А вам что, приставы звонят? Причем тут срок исковой давности? А вы думаете, что долг списали? Нет. Вы не в том государстве живете, чтобы вам долг списали. Так не пишут. Олеся, я же не сказал, что его списали. Еще и долг передадим по наследству вашим детям. Кто вам спишет долг? О чем вы говорите? Коллекторское агентство передаст по наследству долг? Вы что? Вы о чем? Андрей Вячеславович, вы что, впервые слышите, что долги по наследству передаются? Ну, точно не от коллекторского агентства. Вы можете через суд попытаться этого добиться, но у вас прошел срок исковой давности несколько раз, поэтому как только я заявлю об этом, ну, вы пойдете умоетесь. Так вот заявляйте, Андрей Вячеславович. Так заявляйте. Зачем мне заявлять? Говорить, вы в суд пойдите, и тогда я заявлю об этом. Да мы не пойдем. Я еще раз говорю, мы работаем в достойном порядке. Какой суд? О чем вы говорите? Тогда это, умывайтесь, что я могу сказать. Ничего не добьетесь. Умывайтесь. Ничего не добьетесь. Да мне-то чего добиваться? Я вам позвонила, деньги получила. Так и следующий сотрудник. Ну и бога ради. Сотрудники. Ну и бога ради. Это будет продолжаться десятилетиями. Я повторяю, если вас это устраивает, тем более Андрей Вячеславович, конечно. Ну да, да, да. Звонки будут поступать до полного погашения вашего долга. Естественно. Давайте. Долг у вас... Его никто не спешит. А вы не думали, что я могу просто... Срока, да, знаете, нет задолженности. Я просто могу сим-карту не на свое имя взять, и хрен вы ее найдете. Вот знаете что, давайте мы не будем с вами обсуждать ваши действия. Нет. Вы действуете. Почему нет? Хорошо, зачем мне обсуждать с вами ваши действия? Что вы можете сделать? А давайте вы просто возьмете и сделаете. Хорошо? Ну, когда мне нужно будет. Когда вы мне надоедите, я так и сделаю. А пока вы забавные, веселые, порите чушь. Вот скажите мне, зачем вы мне об этом говорите? В смысле, зачем? Я о том, что я четко понимаю, что я могу сделать, и что не можете сделать вы. Вот и все. Вы ждете одобрения? Нет, мне от вас вообще ничего не надо. Вы позвонили, мы поболтали, я пошел дальше своими делами заниматься. Я понимаю, вы бы это сказали своим родственникам и получили бы там одобрение. Девушка, не разочаровывайте меня так, ну не разочаровывайте своим скриптом. Мама, папа, посмотрите в зеркало. Давайте вот без этого, без этих клише. Угу. Да, я думаю, вас вообще ничто не разочаровывает. Самое главное, у вас устраивают звонки с первого коллекторского бюро. Вы будете получать эти звонки. Ну, а что тут страшного? Было очень приятно с вами побеседовать. А что страшного? Следующего сотрудника. Скажите, пожалуйста. Всего доброго, до свидания. Ну, пока.